Теперь я слишком часто сидела дома, потерянная и одинокая. Без Джейкоба развлечения и бурлящего в крови адреналина возвращались страхи, которые я так старалась подавить. Кошмары тоже набирали былую силу. Пробираясь по лесу или морю папоротника, я больше не чувствовала, что это обычный сон. Порой в лесу за мной следил Сэм, однако я не обращала на него внимания. Присутствие Адли никак не скрашивало одиночеством. С Сэмом или без Сэма кошмары заставляли просыпаться в холодном поту. Зияющая рана в груди становилась все больше. Вроде я научилась с ней бороться, но сейчас чуть ли не каждый день ловила себя на том, что глотаю ртом воздух и держусь за бока, пытаясь стянуть ее края. Да, одиночество мне точно не на пользу. Я страшно обрадовалась, когда, проснувшись, как обычно, с криками в холодном поту, поняла, что сегодня суббота. Позвоню Джейкобу, а если телефон не работает, поеду в Лапуш. Так или иначе, новый день будет лучше одинокой недели. Ни на что не надеясь, я набрала номер и страшно удивилась, услышав голос Билли. «Алло! Привет! Здорово, что телефон работает! Это Белла! Звоню узнать, как дела у Джейкоба. К нему уже можно? Хотела бы заехать и...» «Извини, Белла», — перебил Блэк-старший. Голос какой-то рассеянный, и я решила. Он смотрит телевизор. «Его нет дома». «А-а-а!» — изумленно протянула я. «Значит, ему уже лучше?» «Да», — после долгой паузы ответил Билли. «Похоже, это был не мононуклеоз, а какой-то другой вирус». «Ясно. Так где сейчас Джейк?» «Повез каких-то друзей в Порт-Анджелес. Кажется, они собирались на двойной сеанс. Его целый день не будет». «Вот и слава богу. Я так волновалась. Рада, что Джейк поправился настолько, чтобы ехать в кино». Радовалась я, чувствуя, как фальшиво звучит голос. «Джейкоб выздоровел, но мне не звонит. Зато с друзьями развлекается. А я-то сижу дома, с тоски по нему умираю. Одна одинешенька, перепуганная, соскучившаяся, умирающая от раны в груди. А теперь и от безысходности. Надо же, целую неделю не виделись, а ему все равно». «Ты что-то хотела?» — вежливо поинтересовался Билли. «Нет, ничего особенного». «Ладно, тогда передам, что ты звонила», — пообещал он. «Пока, Белла». «Пока», — ответила я, слушая короткие гудки. Я так и застыла с трубкой в руке. Наверное, сбылись мои наихудшие опасения, и Джек передумал. Я ведь сама советовала не тратить время на человека, который не может ответить взаимностью на его чувства. «Что-то случилось?» — поинтересовался спустившийся по лестнице Чарли. «Нет», — соврала я. «Билли говорит, Джейкобу уже лучше. Это был не мононуклеоз». «Ты к нему поедешь, или он сюда явится?» — рассеянно спросил папа, открыв дверцу холодильника. «Ни то и ни другое», — вздохнула я. «Он в кино с приятелями». Наконец мой убитый голос привлек внимание отца. Встревожившись, Чарли поднял голову, а пальцы замерли на сырной нарезке. «Обедать еще не рано?» — как можно веселее спросила я, надеясь его отвлечь. «Просто на озеро собираюсь». «На рыбалку?» «Ну, Гарри позвонил, да и погода позволяет». Он выкладывал еду на разделочный стол, а потом остановился, будто неожиданно что-то осознав. «Слушай, раз Джейка нет, я могу и остаться?» «Ничего, папа, все в порядке», — с притворным равнодушием ответила я. «В хорошую погоду даже рыба лучше клюет». Чарли озабоченно посмотрел на меня. Он боялся оставлять меня одну, боялся, что я снова начну хандрить. «Серьезно, я Джессике позвоню», — на ходу сочинила я. «Лучше сидеть одной, чем под отцовским присмотром. У нас скоро тест по мат-анализу, пусть поможет». Это действительно было так, только вот придется обойтись без Джесс.